Мы перенеслись в южноамериканскую саванну. Здесь мало высоких деревьев и много открытого пространства. Смотрите, из-под куста кто-то выполз. Это животное размером чуть больше кошки. Оно похоже... Даже не знаю, на кого оно похоже. У него выгнутая широкая спина. Кожа на ней очень странная. Короткие лапки и ушки торчком. Длинный толстый хвост и острая мордочка. Это и есть броненосец. Одно из самых древних млекопитающих, живших на Земле еще 60 миллионов лет назад. Сейчас существует 20 видов броненосцев. В основном это вот такие некрупные зверьки. Но есть и длиною в метр. Их так и зовут гигантские броненосцы. А откуда такое название – броненосцы? Это животное покрыто защитной броней. Как черепаха? Почти. Панцирь броненосца состоит из трех секций. Части, которые прикрывают плечи и таз, неподвижны. А часть, которая находится между ними, состоит обычно из 6 поясов. Ну, бывает и 3, и 9 поясные броненосцы. Хвост покрыт костяными кольцами. А сколько поясов у этого броненосца? Только 3. Ему не повезло. Как сказать? Из всех своих сородичей только 3-поясной броненосец полагается на свою броню для защиты. При нападении хищника эти звери обычно сворачиваются в шар. А другие виды броненосцев не могут этого проделать, потому что у них слишком много пластин в панцире. А как же они спасаются от хищников? Ну, броненосцы довольно быстро бегают и даже умеют плавать. При появлении угрозы они обычно стараются скрыться в кустах или зарываются в землю. Похоже, этот тоже нас испугался. Вон как улепетывает. Ой, смотрите, а это что такое? Я поднял корягу, а под ней лежит какой-то странный жук. Я, кажется, такого раньше на картинке видел. У него длинное тельце, а спереди 2 большие клешни, как у рака. Только что-то головы не видно. Голова у него соединена с туловищем. Но это не жук, друзья мои. Это скорпион, родственник пауков. Существо, обитающее в самых жарких районах планеты и способное выжить, даже если его заморозят. Оно может не дышать 3 дня и ничего не есть целый год. Оно способно выдержать дозы радиации, смертельные для человека. Оно почти неуязвимо и вооружено ядом. Ого! Он мне нравится! Скорпионы очень древние существа. Они пережили динозавров и почти не изменились за последние 400 миллионов лет. Образ скорпиона встречается в гробницах египетских фараонов. Египетский скорпион считался воплощением богини Селкет. Смотрите, он пытается спрятаться в норку. Скорпионы ночные существа. Днем они предпочитают отсиживаться в укромном месте. Как же они видят в темноте? При помощи своих органов чувств. У скорпиона несколько пар глаз. В дневное время глаза покрывает пленка, как у солнцезащитных очков. Но как только солнце сядет, у скорпиона просыпается поразительное зрение. С углом обзора в 360 градусов скорпион видит практически все вокруг себя. А чем он питается? Различными насекомыми, пауками, многоножками. Известный случай поедания мелких ящериц и даже мышей. Благодаря тонким волоскам, покрывающим тело скорпиона, он заблаговременно чувствует каждый шаг своей будущей жертвы. Значит, он ест только тех, кто ходит по земле? Не только. Например, для него не составляет труда поймать ночного мотылька. А как он это делает? Мотылек-то летает высоко. Все скорпионы светятся в ультрафиолетовых лучах. Это свечение привлекает мотыльков. Скорпион способен улавливать мельчайшие колебания в воздухе. Когда мотылек оказывается достаточно близко, скорпион совершает бросок, хватает жертву клешнями и крепко держит. В это время жало впивается в нее и впрыскивается яд. А для человека скорпион опасен? Конечно! Смотри, какие у него большие клешни! Не все живущие на земле скорпионы опасны для человека. И пусть тебя не пугают клешни. Как раз у сильно ядовитого скорпиона они выглядят маленькими по сравнению с огромным жалом на хвосте. Вот тебе и раз. А я-то думал, чем больше клешни, тем страшнее. А теперь я хотел бы познакомить вас с одним очень интересным животным. Первым из европейцев его увидел Педро Сьеса де Леон, известный испанский путешественник. В 1553 году он описал его в своей книге «Хроника Перу». В горах и зарослях водятся животные, нам неизвестные, чего стоит только увидеть, насколько безобразен их внешний вид и то, с какой вялостью и неповоротливостью они передвигаются. Мы назвали их ленивцы. Тише, пожалуйста. Кто здесь? Я. Кто я и где вы? Мое имя вам ничего не скажет. А нахожусь я сейчас рядом с вами в густых зарослях. Вы меня видите? Нет. Это хорошо. Значит, я отлично замаскировался. А зачем вам маскироваться? Чтобы меня не было видно, понятное дело. Я охочусь на ленивцев. Ну и как? Удалось вам найти этих страшных зверей? Как раз сейчас я вижу одного. Вон он висит на соседней ветке. Мы его тоже видим. У него гладкая густая шерсть, длинные лапы, на каждой по три когтя. Он крепко держится ими за ветку. Масса тела ленивцев около 5 килограммов, а длина редко превышает 60 сантиметров. Родственниками ленивцев являются броненосцы и муравьеды. Их предками были огромные животные размером со слона или быка – мегатерии. Они вымерли 10 тысяч лет назад и были современниками первобытных людей. Какая у него милая безобидная мордочка! Смотрите, он улыбается! Он совсем не уродлив, а даже наоборот. Зачем же вы хотите его убить? Кто вам это сказал? Я хочу его сфотографировать, так сказать, в естественной обстановке. Ап. Готово. Улыбочку. Ап. Ну, теперь можно выйти к вам. Так вы фотограф. Разумеется, я фотографирую зверей. А что едят ленивцы? Я хочу его покормить. Ленивцы? Ленивцы питаются древесными листьями, хотя могут при случае съесть насекомое или мелкую ящерицу. Ну, ящерицу я не поймаю, а листик могу ему дать. Но, кушай, мой хороший. Смотрите, кушает. Это листья циклопии. Любимое лакомство ленивцев. Но они трудно перевариваются. Поэтому процесс переваривания у ленивцев занимает около месяца. А почему этот совсем не страшный зверь так медленно двигается? Он что, действительно очень ленивый? В листьях мало калорий, поэтому нужно экономить энергию. Почти все время ленивцы проводят, вися на ветке дерева спиной вниз. Шея ленивцев очень подвижна и позволяет поворачивать голову на 270 градусов. Они очень не любят слезать с деревьев. Это верно. На земле ленивцы совершенно беспомощны. К тому же это требует затраты энергии. Но, несмотря на это, ленивцы хорошо плавают. Их скорость в воде около 4 километров в час. Зрение у ленивцев неважное. Зато они способны различать цвета. Да, это способны не все млекопитающие. Странный у него оттенок шерсти. Зеленый какой-то. В шерсти многих видов ленивцев живут сине-зеленые водоросли. Это делает их незаметными среди листвы. Спасибо, что познакомили нас с таким милым зверьком. И как хорошо, что вы не охотник. Я сам не люблю охотников. Ну, ладно, мне пора ехать в редакцию. Нужно отдать снимки. До свидания.